Через неделю в фирме начинались перевыборы, а раз контрольный пакет у директоров, и они хотят остаться на местах, то поднимут курс до 45 шиллингов. Рейксу оставалось только купить акции сейчас, а продать их после повышения курса. Бернерс пробыл с ним не больше 10 минут, назвал в конце концов фирму и ушел, бросив на прощание: «Если дело выгорит, приходите сюда через 2 недели в это же время. Если вы не придете, то, конечно...» И Рейкс впервые увидел его смутную, неуловимую улыбку и легкое нерешительное движение плечами, выражавшими покорность. Они не обменялись именами. Бернерс просто выбрал Рейкса, доверился ему и ушел. Потом Рейкс узнал, как тонко понимает людей этот человек. Он мог разложить по полочкам все людские качества, принять или отбросить их, как бесстрастное ЭВМ. На другое утро Рейкс навел справки о фирме. По сравнению с доходами акции стоили недорого, поэтому в любом случае он ничего не терял. Через 2 недели Бернерс получил от Рейкса 200 фунтов. 150. Самое большее, что вы мне должны, — сказал он. «Сколько вы зарабатываете?» — поинтересовался Рейкс. 15 фунтов в неделю. «В конторе Allied Chemicals Ltd?» «Да». «Ну, получая так мало, вы сами не в состоянии играть на бирже, верно? Так в чем же дело? Эти 50 фунтов я дал вам как жалование за первую неделю службы у меня. Кроме того, вы стали моим компаньоном. Впредь 25% доходов ваши. Работа подходящая, интересная, но начисто незаконная. Я не хочу знать ваше имя и не собираюсь называть свое. Если вам не по душе мое предложение, отдайте 50 фунтов, и все». Бернерс положил в карман все 200. Они вместе пообедали, стали Бернерсом и Фрэмптоном и продумали новую совместную операцию. Рейкс так и не спросил, откуда Бернерс узнал о перевыборах в фирме. Они всего лишь работали вместе и знали друг о друге только то, что было нужно по работе. Но сегодня Рейкс ехал к человеку по имени Обри Кэтуэлл. Ему было противно, что его заставили разглядывать наготу незнакомого человека. Брайтон. Солнечные зайчики скакали по синим волнам, что били само. Голубая дымка на горизонте роднила море и небо. Грязно-зеленый прибой наступал на сероватый берег, протянувшийся вдаль, бурлил и пенился, толкая по гладкому песку пластмассовые стаканчики и мертвые водоросли. У кромки моря над посадками Тамариска и Вероники, венчая пейзаж, высилась принцесс-террас. Изящная, светло-желтая скала. Она изо всех сил тянулась к небу и зимнему солнцу. Окна второго этажа дома номер 3 загораживал красно-белый полосатый навес, отчего узкие балконы оставались в тени. Белая дверь, лестница с черными изгибами кованых перил, отверстие почтового ящика, как и номер дома, окаймлено полированной бронзой. Она прекрасно сочеталась с белым цветом вокруг. Рейкс позвонил. После долгого ожидания двери открыла женщина. Лет 60. В глухом черном платье, крепкое, серые, слегка тронутые сединой волосы. Она стояла на пороге, словно миссис Гамильтон, воспитанная, непоколебимая, готовая ко всему. «Если мистер Кэтуэлл свободен, не будет ли он так любезен уделить несколько минут мистеру Фрэмптону?» — спросил Рейкс и протянул одну из старых визитных карточек. Через несколько минут женщина провела его на второй этаж в гостиную. Как только она закрыла за ним дверь, от окна обернулся Бернерс. Если не считать одежду, он остался таким же, знакомая лысина, мягкое и даже сейчас ничего не выражающее лицо, выцветшие серые глаза —